Бросок был профессиональный, мощный и очень точный. Похоже, этого Некрон не ожидал. А с расстояния 3 метра промахнуться было очень трудно. Валентин физически ощущал боль, испытываемую Некроном, когда тот выдергивал из сердца лезвие кинжала. Симпатическая связь с ним в этот момент была очень сильна. Мало того, вампир демонстративно лизнул языком обжигающее серебром лезвие, заставив Валентина передернуться. Юноша понял, что Некрон испытал на себе все муки стажера, пока он горел в огне, и проникся к нему горячей благодарностью, хотя самого в этот момент скрутило болью так, что он, скрючившись, упал обратно на землю. — Ты думаешь, меня это возьмет? — прошипел вампир. — По-моему, у него болевой шок, — сполошился друид. — У мальчика, — нагнулся над стажером Тор. — У обоих. Вызывай контору. — Да мы и сами, — попытался возразить оборотень. — Вызывай, — говорю. Тор включил передатчик и крикнул в него, нарушая радиомолчание. — Свистать всех наверх, пока клыкастый зверствовать не начал. А клыкастый действительно начал зверствовать. Высший вампир был гораздо крепче стажера, а потому оправился быстрее и был к тому же страшно зол. Серебряный нож свистнул в воздухе и вернулся к хозяину, пробив насквозь теперь уже его сердце. — Наше братство за меня отомстит! — пробулькал кровавой пеной дворник, заваливаясь навзничь. — Идите ко мне! — прошипел Некрон, обнажив клыки. — Я подарю вам вечное блаженство ада! «Идите ко мне, дети мои!» Сектанты, подчиняясь обволакивающему голосу вампира, поползли к нему, не рискуя подняться на ноги. Что интересно, Валентин, которого уже начала отпускать боль, тоже пополз на голос вампира. «Куда?» — навалились на него варк и друид. «Кровь!» — обрезнул губы стажер. — протянул гном и опять схватился за рацию. — Эльгард, ну где вы там? Стажер проголодался. Боюсь, не удержим. — Что? — послышался из рации голос Стаса. — Ему все-таки вкололи? Кто посмел? Первая группа прикрытия и неполный крыло к стажеру. Не дать ему кого-нибудь укусить. «Диор, вкалите ему эльфийской дури!» — ворвался в разговор Эльгард. «В прошлый раз помогло!» «Да он же загнется! Делай, что сказано!» Некрон уже ласково обнажал шейку первого сектанта, готовясь вонзить в нее клыки, когда между крестами замелькали шустрые тени в камуфляже, а впереди... Прыгая прямо через изгороди и кресты, неслось неполное звено с Дашкой во главе. Расстроенный вампир отстранился от своей жертвы. И тут, к его огромному удивлению, толпа обогнула как его, так и коленно преклоненных сектантов и рванула в сторону леса. — Извини, братан, мы попозже зайдем, — крикнул вампиру на бегу полковник. Некрона это устраивало. Он опять обнажил клыки и примерялся к шее сектанта. «Всем лежать, руки за голову!» Это подоспели остальные крылья и группы прикрытия. «Тьфу ты!» — смачно сплюнул вампир, глядя, как оперативники деловито заковывают зазомбированных им сектантов в наручники, отрубая тех, кто начинал сопротивляться лихими ударами боевого карате. Это навело его на мысль, и Некрон для порядка тоже тюкнул своего противника по затылку кулаком, но в наручники заковывать не стал, так как у него их не было, а зачем-то потащился к Танта в кусты, нервно облизывая губы. На пути его вырос Эльгард. — Куда? — вежливо спросил он. — На допрос, — сделал невинные глазки вампир. — Без вас допросят. Будьте так добры, уважаемый Некрон, кинуть его в общую кучу. И что у вас за привычка брать в рот всякую гадость? — Концентраты надоели, — простонал вампир. — Свежечка бы хлебануть. — Да он же насквозь наркотиками пропитан, — поморщился Эльгард. — Неужели не чуете? Его кровью отравиться можно. На Некрона было жалко смотреть, когда он вываливал свой обед в общую кучу. А со стороны леса, сквозь слезные причитания Дашки, до него доносился командный голос ее брата, приказывавшего стажеру не разгуливать нагишом и чем-нибудь прикрыть свою стромоту, так как здесь все-таки, черт возьми, дамы. Это пролило бальзам на раны вампира. С кровным братом все было в порядке, и эльфийская дурь сделала свое дело, частично нейтрализовав его кровь. Пережитые за эти сумасшедшие сутки стрессы все же подкосили стажера, и он сомлел прямо там, в лесу, рядом с кладбищем, погрузившись в глубокий здоровый сон, что очень обрадовало Диора, который заявил, что к утру он будет как новенький. Главное ему теперь по-человечески отоспаться. Знахарь с ним согласился. Валентину осторожно загрузили в машину, доставили обратно на конспиративную квартиру и переложили на кровать, где ее оставили под присмотром Дашки, прекрасно понимая, что лучшей сиделки ему не найти, тем более что искать другую сиделку просто опасно. Техники, эксперты со своей аппаратурой все еще колдовали над артефактом, который представлял собой теперь простую черную подставку, невзрачную эбонитовую пластинку, лежащую на столе. Стас приказал никому не касаться ее голыми руками и вообще держаться от опасной игрушки подальше. Вымотавшиеся за день члены неполного крыла расположились кто на диване, кто на полу, а кто и на кухне, и тоже дали храпака, пользуясь долгожданным затишьем. И только Стас с Эльгардом не спали. Они сидели около компьютера, анализируя поступающие со всех сторон данные. Над пленными сектантами работали психологи, пытаясь раскусить код, включавший самоуничтожение, чтобы можно было без опаски приступить к допросу мракобесов. Все прекрасно понимали, что столкнулись с хорошо оснащенной организацией, подпитываемой деньгами наркокартеля. Некрон, как и раньше, сидел в своем кресле в углу, рассматривая ногти, и мучился вопросом, подточить или не подточить. С одной стороны, очень хотелось поиздеваться над вредным эльфом, не давшим ему на кладбище подкрепиться, а с другой, не хотелось будить своего кровного брата. Так он и промучился до утра, прислушиваясь к спорам за окном, где Диор и Варк резались в картишки на детской площадке, прикрываясь пологом невидимости. Оборотень и друид играли вдвоем с двумя слепыми, используя, судя по их переговорам, две карточные кучки за болванов.